Алло. Добрый день, меня зовут Анастасия. Вам удобно сейчас говорить? Ну да, наверное. Слушаю Я вас. звоню с информацией о бронировании морских и речных круизов по России. Ух Есть ты! такое предложение? Да нет, я существо исключительно сухопутное, меня от воды тошнит. Хорошо, я вас услышала. Всего доброго, Спасибо. до свидания. Здравствуйте, компания «Глобфинанс», специалист Игнатовская Ирина Юрьевна. Здрасте. Здравствуйте, Антон Хангогович, верно? Извините сразу за отчество. Хуангович. Хуангович. Ну, я сразу у вас извинилась, Антон. Звоним по поводу вашей финансовой задолженности. Что у вас с оплатой? Почему не решаете вопрос с оплатой? Все же просто, надежа. Вы меня слышите? Да, да, слышу, конечно. Что намерены предпринять? Сидеть и ждать, пока вы обратитесь в суд. Что делать? Никакой суд никто обращаться не будет. А это как? Наше право, но не обязанность. Право? Вот так. Ну, не обращайтесь. Но вы же молодой человек. Я думаю, что вы же читаете литературу, как-то знакомитесь с какими-то кодексами, наверное, к чему-то. Вот преподаватель указали, техник. Так вы к чему сейчас? Работаете в госучреждении. Ну, я думаю, что вы грамотный человек. Вы должны понимать, что обращение в суд – это наше право, но не обязанность. Вы не обязаны этого делать. Я и не оспариваю вашего права обращаться, либо не обращаться. Ну, то есть вы хотите сейчас под запись телефона уже сказать, что сидите и ждете, пока мы обратимся в суд. Ну, конечно. То есть вы намеренно обратились в нашу компанию. Чтобы взять деньги. Взяли денежные средства, да, с целью невозврата. То есть этот факт вы по телефону подтверждаете? Нет. Почему нет? Потому что не подтверждаю. Ну, на данный момент вы сейчас мне сами уже сказали, что обратились в компанию. И намерения вернуть эти деньги у вас не было. Я так не говорил. То есть вы заведомо ввели в заблуждение компанию. Ну, а тогда почему вы чего-то ждете и сидите? Что с вами туда происходит? Туда жду. Какого суда вы ждете? Вы деньги взяли в нашей компании через суд? Гражданского суда. Какого гражданского суда? Обычно. Суда в гражданской юрисдикции. Гражданской юрисдикции? Верно, да. Ну, я думаю, что вам все-таки нужно будет побольше следить за собой, за своим на данный момент. Зачем? Той литературы, которую вы читаете, чтобы не выглядеть таким образом. А что с ней не так? Послушайте мне внимательно. А что не так? Никакого суда не будет. И обращаться мы туда не намерены. А если вы желаете, то это ваше личное право. Только мне непонятно, какого будет ваш иск. То, что вы обратились в компанию, компания выдала вам деньги, оказала спасибо. Вам содействие. Спасибо. А вы теперь на данный момент уклоняетесь от оплаты? Нет, не спасибо. Вы должны прекрасно понимать, что уже на данном этапе вы нарушаете не только условия договора займа, вы уже приступили к черту законодательства. У вас уже идет нарушение. А какой закон? 309-е ненадлежащее исполнение обязательств по договору займа ГКРФ, 310-е недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. Гражданского кодекса, да? На основании 311, конечно, мы вправе не принимать исполнение обязательств от вас по частям, а выставить вам требования, как по договору, на всю сумму в полном объеме, 13 400 рублей. Выставляете? Да и ваши данные, я думаю, что сегодня будут рассматриваться и перенесут уже в БКИ. Ой, как страшно. Репутация от этого страшно? Вам 21 год, очень. А вы говорите о каких-то страшностях. Вы на данный момент должны составить свою репутацию, содержать свою семью, иметь ее. Ну а вы с такой репутацией, вы думаете, нужны кому-то сотрудники, которые элементарно не могут справиться со своими финансовыми проблемами? Ой, да чего и чем вы, меньше займ, который находится в кредитной истории, только все усугубляет. Да. Продвижение по служебной лестнице Ой-ой-ой. Фактически невозможно. Что вы закричали? Очень странно, что вы так к всему этому относитесь. А как родители вообще воспринимают ту информацию, что вы обращаетесь в микрофинансовые компании, берете деньги? Как вообще они? Они нормально себя погладили меня по головке и сказали: Антоша, они понимают, молодец. Что а вы будете тараторить без конца и не будете давать мне возможности ставить мне слово. Потому что если вы так хотите вести диалог таким образом, то мы будем говорить с вами в параллель. Да? Правильно, да? Вы так хотите вести диалог? А я думаю, вы так хотите вести диалог? Я с удовольствием поговорю с вами именно в таком ключе. Потому что это в принципе не проблема. Переговорить такую, блядь, сороку воровку, блядь, вообще это не проблема. Да, да, да, бла-бла-бла. Чего ты, блядь, несешь? Я вообще не слышу, мне похуй. Я узнал, что у меня есть огромная семья. и там и травинка, и лесок, в поле каждый колосок. Ага. Все, что вы можете сказать, а я думаю, что в ближайшее время... Да ты мне слово стоять не даешь, а я не хочу тебя оскорблять. Я не привык оскорблять пожилых женщин. Эй, его читать, бабушка, и рассматривать. Бабушка. А вы не привыкли ни к чему. Бабушка. Вы ни к чему не привыкли. Бабуля. Родители, лучше предупреждайте, чтобы бабуля. Ничего не сегодняшнего дня... Бабуля, поступила. Расслабься. Внимание. Неопознанное лицо. Все разговоры записаны. Алло. Слушаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день, это Антон Андреевич. Кто? Что? Антон Хоангови. Молодец, выговорил. Слушаю. Очень приятно. Это компания «Вот ГК Академическая», Иван Викторович Кирсанов меня зовут. Классная это фамилия. По поводу вашего договора. Слышь, что? Фамилия классная, говорю. Да, спасибо. Это компания «Вебзайм», повторюсь, МКК Академическая. Это по поводу вашего договора. Маш, 18-й день, просрочка идет, 23 262 рубля 78 копеек. Что у вас произошло? Скажите, слушай, пожалуйста, почему вы не оплатили срок? Там вроде таких-то денег не было, нет? Каких таких денег? Я вроде брал-то не столько. Ну, вы же умеете считать, посчитайте, проценты вам начислялись. Вы 18 дней не платили, деньги брали на 16 дней. В договоре у вас это все написано. Не оплатили? Уже начали накручивать вовсю, да? Вам процент начисляется с первого дня получения денежных средств. Ага. И? Почему вы не оплатили? Не хочу. Не хотите платить? Ну, ты правильно услышал. Со слухом все хорошо. Ну, вот вы для чего сейчас грубите? Я вас чем-то обидел. А я же загрублю. А у тебя мозгов не хватит меня обидеть? Вы уже на «ты» перешли, мы еще с вами не подружились, вы уже «ты», «ты». А с каких это пор обращение на «ты» оскорбляет человека? А что ты меня перебиваешь? Вы деньги брали с целью невозврата? Кирсанов, ты что перебиваешь-то? Антон Хуангович, вы деньги брали с целью невозврата? Я взял их, чтобы потратить. То есть вы брали деньги, чтобы и возвращать их не рассчитывали? Ну, я правильно вас понял? Верну попозже, что ты? Что ты шумишь? А, вернете попозже. Ну, конечно. Требования организации на основании статьи 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. Всю сумму оплатить сегодня, не попозже, не через день. Но только с одним условием. Вы мне, пожалуйста, пришлите мне копию договора на мой адрес, на адрес прописочки. И взыщут вас. Смотрю, и мы изучим, стоит ли вам платить вообще или нет. Че, приставы, приставы? Либо, послушайте, я не хочу тебя слушать. Ты думаешь, что я тебя буду слушать? Ты меня перебиваешь постоянно и думаешь, что я тебя буду слушать, да? Да, ты специально это делаешь. Ничего не слышу, что вы говорите. Естественно, вот потому так, ровно так же и я нихуя не слышу. Очередь, ты что-то несешь, не что-то пишешь какую-то хуету, да мне похуй. Я вот договорю, ты и я вот вас давай мы с тобой будем говорить по очереди, и тогда мы договоримся с тобой. Вы можете адекватно говорить? Я могу, да, давай. Вы можете адекватно говорить? А ты можешь? Да. Да, вот давай тогда ты мне перебивай. Я что вам сказал. Заткни пасть, говорю, что перебиваешь? Нет, давайте вы не будете перебивать. Чего ты перебиваешь? Вы деньги должны вернуть, вы придите в себя. Вот слушай, Антон, вот из-за таких дебилов, как ты, хуй ты что получишь, понял? Все, то иди нахуй. Вы отказываетесь платить, совершенно верно. Вот из-за тебя конкретно. А, ну, все, понятно, все, я вас услышал, Антон. Долбоёб. Все, стал свободен. Последствия вам ясны? Вам последствия ясны? Нет, не ясны, объясни. Еще раз объясняю. Компания вправе обратиться с исковым заявлением в суд. Сначала с судебным приказом пойдете. Плюс судебные издержки. Либо по 382 статье передать стороннее коллекторское агентство. Все вперед. Может быть, вы уже работали с коллекторами. Все вперед, говорю. Может, знаете, как они работают. Я не знаю, но знаю точно, что люди им платят. Вперед. Все, вам есть еще что сказать? Все, пошел нахуй. Алло. Я говорю, нахуй иди. Антон Хангович. Что? Кирсанов. Вы все услышали? Не намерены разговаривать. Кирсанов, иди нахуй. Что непонятного? Все, хорошо. Я вас услышал. Все, вы отлично. Меня, надеюсь, тоже. Нет, не слышал. Все, прощайте. У тебя во рту что-то. Прощайте. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Алло, здравствуйте. Привет. Сквикмани вас беспокоит. Кто? Сквикмани. Клинтон. А, ну да. Вот, у вас был срок до 17 марта, помните? Помним. До 17 марта был срок, помните? Да, да, да, конечно. А когда вы придете? Куда? Микрокредитная компания Quick Money. Вы брали займ? Ага, возможно. Сейчас уже ее... 17 февраля. Сейчас уже и не упомнить. Ну, в общем, до 17 марта у вас был срок в течение 2 недель. Вы еще у нас, а потом вы переходите к коллекторам, если вы не придете. Ну, как страшно. Это вы меня напугать? Так что ждем вас. Не напугать, просто хотите? Проценты хотя бы. Проценты оплатить вы не хотите? Не хочу. Вы прям в точку? Нет? В точку прям не хочу. В общем, напоминаем, до 17 марта у вас был срок. Ну да, и что теперь? Как-то не срослось. Я звоню. Ну, значит, вы не собираетесь платить? Ну, видимо, да. Видимо, не собираюсь. Ну, хорошо. Что-то еще? Внимание! Неопознанное лицо. Да. Алло, Антон Хуангович, здравствуйте. Здрасте. Вы брали займ микрокредитной компании. Так. Вы собираетесь его возвращать? А в какой? Вы откуда? Вы кто? Для начала-то. Где вы брали займ? А вы представитесь? Мы микрокредитная компания. О как. А вы можете себе допустить такую возможность, что у меня две хотя бы микрокредитные компании? Где Медведково? Улица Грекова, дом 4. Вы брали займ. У вас договор вообще-то есть. Как? Медведково? Чего? У вас договор есть. У вас что, язык сломается мне название сказать? Я думаю, я тебе все помню, что ли? Я говорю, вы можете допустить? Кликмани. Кликмани. Кликмани. А вы только что мне недавно звонили. Ну да. Да? А как так? У вас займ до 17 марта. Вы собираетесь приходить? Ну это понятно, что займ до 17 марта. А вы про 230-й ФЗ-то слышали? Что? Про 230-й федеральный закон-то слышали? Какой? Ёптать. 230-й федеральный закон, слышали? И что? Что он? Он запрещает, вам звонить 2 раза в день. 1 раз в день, 2 раза в неделю. А вы сейчас представились? А, завтра позвонить, что ли? Ну, завтра уже не получится, вы уже сегодня 2 раза позвонили. А следующей неделе... Мне еще завтра позвонить? Ну, позвоните. Сразу полетит заявление ФССБ. Интересно, а как же коллектор работает? Как же коллектор? Ну, точно так же. Да, на фото вы совсем другой. Ну, что поделать? А какой я другой? Ну... Вы сделали по моему голосу какие-то предположения? Вам предупреждать, что в течение месяца, если вы не придете, вы будут дела переданы коллекторам. Если вы не оплатите, то дела будут переданы в суд. Так я же... Нет. Внимание! Неопознанное лицо. Здравствуйте, Антон Хангович. Здрасте. Деньги на дом, отдел взыскания, Екатерина Владимировна. Что с оплатой, деньги нашли? А я и не искал. Ну почему? Потому что. Ну, это разве ответ? А это разве вопрос? Ну, я вам вопрос задала, почему вы отказываетесь от добровольного погашения? Ну, потому что не хочу. То есть вы сейчас мне вот по записи телефонного разговора говорите, что вы просто не хотите платить, правильно? А что вы будете делать с этой записи? Чтобы потом не было такого, что вы якобы не говорили. То есть вы отказываетесь, да, платить? Очень жалко денег. Угу. То есть вы брали деньги с целью невозврат, правильно, Антон Хангович? С целью потратить. Ну и с целью потратить, и с целью не возвращать, да? Я об этом не думал на тот момент. Угу. Это вас кто так научил, скажем так, со своими долговыми обязательствами обращаться? Ну как кто? Государство наше замечательное. А при чем здесь государство? Да, конечно, ни при чем. А почему всегда кто-то виноват? Все вокруг, но только не сам. Сам. Я не понимаю наших людей, которые винят всех вокруг. Ну, государство, понятно. Президента, работу. Все плохие, я хороший. А вы у нас за президента, да? А знаете, сейчас не обо мне речь идет. Я не говорю о вас, вы говорю конкретно за кого? За президента, за нашего, да? А какая вам разница? Ну, любопытно, вы же мне вопросы задаете. Нет, знаете, я вам не задаю вопросы. Вот, как это не задаете? Слов, почему, я что? Я вам задала под запись разговора. Сейчас, так, давайте, Антон Хангович. Под запись телефонного разговора. Хангович. По записи телефонного разговора я фиксирую, что вы отказываетесь от оплаты. Это называется служебный подлог. Вы отказываетесь от оплаты. Вы сказали это в начале разговора. Вы не ищете деньги, вы не хотите платить. Вы да, взяли с цель потратить. Угу. Все, я зафиксировала отказ от оплаты. Печка, давай. Давайте. Давай, давай, иди. Все, ты свободна. А что так? Вас, ты свободна. Вас папа так начал разговаривать? Да, папа и мама. Мама. Они я говорят, сейчас папе они говорят, я папе? Вашему папе нет, сейчас только позвоню. Не папе, только не папе Хуангу. Позвоню. Да-да-да. А он есть у меня в договоре? Телефон его есть? Указан. Да, точно? Не обманываешь меня? Обманываете. Ко мне на «вы» и по имени-отчеству. Ути господи. Какой из вас тогда преподаватель, если вы сами разговаривать не умеете с незнакомыми людьми? Не обижайся, пожалуйста. Чему вы детей учите? Я не обижаюсь. Вы мне нет никто. Ну, конечно. Чтобы я на вас конечно обижалась. Я учу их. Я вас предупреждаю, посылать нахуй. Мы имеем право. Да. Передавать договор третьим лицам, либо да, обращаться в суд. Слуга ради. Вы так что, я вам как и говорю. Маленький ребенок, 15-летний. Идите в суд, идите в суд. Вы что? В суд. Я не хочу суд вас нормально слушать. Суд нормально. Я согласен. Я согласен. Научитесь погнали в суд. Суд, погнали. Научитесь разговаривать для начала. Вы не на улице. Вы не во дворе. Вы не со своими друзьями. Ой. Плевотина. Фу, иди отсюда. Алло. Как ты меня назвал? Блевотина. Ты, блядь, хуйло, рот свой закрой и прополощи. Ах ты, тряпка ссаная, решила с личного мне перезвонить. Нет, это не мой личный, нахуй ты мне сдался, а долбоебище ты. Иди рот с мылом помой. А ты жопу иди помой, потому что я тебя выебу. Нормальный, что ли? У тебя проблемы, походу, да, с головой. Проблемы. И не да, только да, с головой. Естественно. Бабы не дают, да? Не дают, прикинь. Не дают. Беда. Оно и видно. Оно беда вообще. На мозг-то давит, а мозга ни хера нету. Ты подавайся с хрена. Поболтай. Я тебе устрою сладкую жизнь. Что ты мне устроишь? Вылетишь со своего колледжа. Ой-ой-ой, давай. До того, давай, как карантин закончится. Давай. Будешь давай потом бегать, искать работу. А ты уверена, что ты с тем человеком смотри говоришь вообще, ебанушка? Идиот, пошел в жопу. В жопу твоя жопа хороша, ебанутая. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Алло, здравствуйте. День добрый. Алло. Да я Антон слушаю вас, слушаю. Алло. А, да, что, кто? Алло, Антон Хуангович? Ну, блин, да. Алло. Слышно меня хорошо? Ну, нормально. Компания «Кредитер», меня зовут Аликалий Зинурлясович, запись разговора ведет. Чего, как? Дело взыскания, веду вашу документацию, а именно договор займа от 10 февраля. Сроком на 21 день вы брали денежные средства в компании. Ага. Один единственный займ. Сегодня 16 день просроченной задолженности. Ага. Почему обязательства не выполняете, не возвращаете денежные средства? А можно еще разочек ваше имя, отчество? Компания «Кредитер», меня зовут Аликалий Зинурлясович. Я вас слушаю. Почему обязательства не выполняете по договору? Не хочу. Не хотите? Ага. То есть вы не намерены возвращать, правильно? Ну, пока нет, я пока не имею такого намерения. Пока нет. Взяв один единственный займ, вы думаете, что вот так вот просто можете уйти от ответственности? Да нет, конечно. В течение одного часа верните денежные средства, это добровольный срок вам в компании выставлю. Нет. Утрирование не надо, это далеко. Нет. Нет? Бесполезный вариант. Да что ты говоришь? Я вам просто рекомендацию вам дам. Ну, спасибо. То, что мы вам звоним и требуем вернуть. Я воспользуюсь твоей никчемной рекомендацией. Для вас окажется просто сказкой, когда мы начнем работу по вашему договору в рамках... Господи, что ты ко мне придешь? Поверьте. Придешь ко мне в подъезд, на трёх под коврик? Да вам приходить не будет. А что такое? Мы иными методами будем... На прозвон поставишь, может быть. Не, иными методами будем возвращать. Вы не думайте, что, взяв один единственный звонок, вы почувствовали сохранение. Глубокое заблуждение. Ты знаешь, сколько раз я уже слышал? И будете общаться с друзьями, с коллегами. Да, я с тобой так буду общаться, Тина. С тобой. Ради Бога. Ради Бога. Ты хочешь меня получить? Вы только на словах можете все сделать. Приезжай. А в реальности вы не можете ничего сделать. Вы даже не хозяин своим словам. Приезжай. О чем вы говорите? Приезжай. Вы не хозяин своим словам, приезжай. О чем вы говорите? Я тебе ебало сломаю. Приезжай. Да не получится. Да давай. У вас не получится. Я отвечу за свои слова, давай, приезжай. Если человек не хозяин своим словам, да, он и действовать не сможет никогда. Запомните. Так ты приезжай, я тебе покажу. Приезжай. Запомните. Даже приезжай. Пометку сделайте где-нибудь перед зеркалом. Ой. Стоя, хорошо? Да ты не гавкай, ты не гавкай, ты приезжай. Внимание. Неопознанное лицо. Алле. Алло, да, здравствуйте. Это организация вас беспокоит. Деньги на дом. Досудебный отдел. Зовут меня Шатов Олег Сергеевич. Это Антон Хуангович, правильно? Ну, даже вы говорили правильно. Да, звоним вот по поводу вашего долга, у вас 9-й день просрочки, 8 000 рублей. В чем причина неоплаты? В нежелании, наверное. То есть отказываетесь, да, от оплаты? Ну, нет у меня такого желания пока. Желания нет, а возможность? Возможность, скорее всего, есть. Я понял. Так, давайте определимся. Вы когда будете оплачивать задолженность свою в деньги на дом? Ну, как желание появится. Понял. То есть, а когда Маша придет, наверное, да, или я ее на колени поставлю, вы тогда, наверное, сразу будете производить оплату, да? У тебя на колени ставилка-то выросла? Да. Да? Ну давай, приезжай. А у вас? Приезжай. А у вас? Давайте адрес свой продиктуйте, как раз собирался к вам на выезд. Тебе? Okay. 10, да, номер квартиры первый. Первый этаж у вас? Ну, адрес же есть, давай подъезжай. Отлично, все. Когда подъедешь? Когда зря подъедешь? Отказались от оплаты долга. Подъедешь, всего когда доброго. Подъедешь, узнаешь. Пока это будет секретом. Да ты чё, я тебе ебало сломаю просто.